Как вы думаете?» «Да, да», — быстро согласился Игорь. Ему было жаль и Светлану, и Наташу, но их присутствие здесь тяготило его как-то. Жаль было, но видеть их больше не мог. «Мы вам поможем». Последнее усилие, и он свалится с ног. Но его надо совершить. «Пойдемте к Алисе. Они с Ириной на кухне греются. Кофе пьют уже, по-моему, часа три». Дамы действительно были на кухне и пили уже не кофе, а ликер, потому что слипались глаза, навалился сон, а обговорено было так мало. На просьбу Светланы, подтвержденную Игорем, они откликнулись мгновенно. Всем хотелось от них освободиться. Обговорив детали, они решили, что Ирина сделает Наташе укол. Она умела более-менее. Или вызовут доктора. «Нет, доктора не надо!» — чуть не закричала Светлана, которой не хотелось видеть лишнего чужого человека. У Ирины, оказалось, было какое-то лекарство, которое она и сама применяла, если не могла заснуть. Короче, она побежала к себе за ампулами и шприцем, а троица стала обсуждать, что и как. Переодевать ли Наташу? Не разбудит ли это ее? Решили завернуть в шубу, а там дома Светлана уже сама распорядится. «Кто повезет?» «Алик». Но Игорь сомневался, сможет ли он и потом вообще. Тут выступила Алиса, сказав, что Алик вполне нормальный и нечего делать из него принцессу на горошине, и никаких вообще, они не подследственные. Разбудили Алика. И тот, сначала ничего не поняв, не соглашался никуда ехать. Но Алиса потрясла его, и он, узнав, в чем дело, нехотя согласился. Алиса действовала еще так резко потому, что надеялась на Наташиное решение. И будет хорошо, если именно Алик отвезет их в Москву. Они совсем забыли о том, что наверху живет и страдает Лиска, что в каморке валяется кое-как укрытая Катька. Забыли. Но эти две им напомнили о себе. И пока Ирина бегала за лекарством, в каморке раздался плач и заколотили в дверь. «Папанька! Папанька!» — рыдала Катька, колотя в дверь руками. Она согрелась, пришла в себя, ничего еще не помня. Оказавшись в темноте, перепугалась до ужаса. Алиса охнула и открыла дверцу. Оттуда вывалилась Катька, с безумным видом села на пол и осмотрелась, не помня, где она и с кем. Ей виделась Супанева и мамка, которая ее за что-то сильно ругает, и она стала звать отца. А наверху Лиска, которая ни на минуту не теряла сознание, а думала, и наполнялась все большей злобой на всех за то, что все живы, а ее Сандрика нет. Нет. Она не плакала, она заверилась. Матери в комнате не было. Инка, думая, что Лиска заснула, пошла немного прибрать на террасе. Хорошо, что ушли следователи, и терраса освободилась. И то, что матери не было, порадовало Лиску хоть немного. Ей не хотелось никого видеть. А уж если видеть, то сказать им всем всю правду.